Бонусный раздел для любознательных. Кто есть кто? Почему эти знаменитые люди такие, какие они есть? Это связано с порядком их рождения. Угадайте, кто они? Еще раз послушайте черты младших, средних детей, первенцев и единственных детей в семье. И попробуйте догадаться, кем являются эти известные люди. Барак Обама, Роберт Де Ниро, Хиллари Клинтон, Джордж Буш-старший, Эдди Мерфи, Лоуренс Фишберн, Стив Мартин, Энтони Хопкинс, Вупи Голдберг, Томми Ли Джонс, Харрисон Форд, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джон Фицджеральд Кеннеди, Стив Карелл, Чак Норрис, Сильвестр Сталлоне, Дэнни Де Вито, Риз Уизерспун, Джим Керри, Бен Аффлек, Опра Уинфри, Рональд Рейган, Дональд Трамп. Ответы на кто есть кто. Подробнее о том, почему я классифицирую этих знаменитых людей именно так, читайте в книге о порядке рождений. Например, Стив Мартин технически является последним ребенком. По крайней мере, по порядку в семье. Так почему я помещаю его в лагерь первенцев? Вы узнаете это после того, как прочтете книгу о порядке рождений. Единственные дети. Барак Обама, Роберт Де Ниро, Лоуренс Фишберн, Энтони Хопкинс, Томми Ли Джонс. Первенцы. Хиллари Клинтон, Стив Мартин, последний в семье, но первенец сын. Харрисон Форд, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Чак Норрис, Сильвестр Сталлоне, Риз Уизерспун, Бен Аффлек, Опра Уинфри. Средние дети. Джордж Буш-старший, Джон Фицджеральд Кеннеди, Дональд Трамп. Младшие дети. Эдди Мерфи, Вупи Голдберг, Стив Карелл, Дэнни Де Вито, Джим Керри, Рональд Рейган.